Глава 42. В виноградной беседке сидела компания девушек лет 15. Я обошел беседку. Мимо меня проследовало несколько шумливых подростков. Меж деревьями прогуливалась молодая пара. Они были погружены в негромкую беседу, но друг к другу не прикасались. В дальнем углу, в глубине сада, почти рядом с каменным забором, вокруг шершавого ствола густой шелковицы, кто-то устроил место для сидения. То ли полка, то ли скамейка без ножек. Там, сдвинув коленки и опустив плечи, сидела бледная девочка с тонкой шейкой, черными волосами и черными ресницами. У нее была стрижка каре, волосы челкой ложились на лоб, и лицо ее словно светилось любопытством. Поверх кремовой блузки на ней было надето нечто темно-синее, гладкое, длинное, с двумя широкими лямками. На отвороте блузки приколота брошка из слоновой кости, напомнившая мне ту, что носила у воротника бабушка Шламид. Девочка показалась мне ровесницей. Однако, судя по легким выпуклостям, обозначившимся под ее одеждой, а также по совсем не детскому взгляду, любопытному и вместе с тем снисходительному, она совсем не выглядела моей ровесницей, а была старше меня на 2 или 3 года. Возможно, ей было 11, а то и все 12. Я заметил, что ее густые брови сходятся на переносице, и это слегка искажало нежные черты лица. У ног девочки возился в песке малыш лет 3, кудрявый, проворный. Он ползал, собирая опавшие листья и выкладывая из них круг. Мужественно, на едином дыхании, я завел разговор, вывалив на девочку не меньше четверти моего запаса иностранных слов. Я был полон желания наладить с ней отношения и тем самым рассеять предубеждения и пусть в малой степени поспособствовать примирению между двумя нашими народами. «Сабах ал-кирмис, она исми амус, у инти я бинт. Вотреном, сильвупле, мадемуазель, плиз, your name, kindly». Она больше не улыбалась. Сросшиеся на переносице брови придавали ей некоторую суровость, странную для ее возраста. Она кивнула, словно соглашаясь с собственными выводами, словно резюмируя полученные данные. Ее темно-синее платье было сильно ниже колен, но в промежутке между подолом и туфлями с застежками-бабочками я углядел голые щиколотки. Темные, гладкие, женственные, совсем взрослые. Лицо мое залилось краской. Я отвел глаза и уставился на ее брата, который ответил мне взглядом, в котором не было опасения, но не было и улыбки. И вдруг лицо его, смуглое и спокойное, сделалось очень похожим на лицо сестры. Все, что я слышал от родителей, соседей, от дяди Йосефа, от учительницы, родственников, все, что доходило до меня в виде разных слухов, в тот миг всколыхнулось во мне. Я вспомнил все, о чем говорили во время чаепитий у нас во дворе по субботам и летними вечерами. Нарастающая напряженность между арабами и евреями, подозрительность и враждебность, гнилой плод английского умения сеять раздоры, ссоры, результат — подстрекательство мусульманских экстремистов, рисующих нас в ужасающем свете, чтобы раздуть в сердцах арабов смертельную ненависть к евреям. Осознание возложенной на меня миссии дало мне мужество обратиться к незнакомой девочке, попытаться завязать с ней беседу. Я собирался объяснить ей с помощью немногих, но убедительных слов, насколько чисты наши намерения, до какой степени неприемлемы для нас злые козни, сеющие вражду между народами, И до чего же будет здорово, если арабская общественность в образе этой девочки с нежными губами проведет время в обществе еврейского народа, который представляю я, вежливый, симпатичный, достойный посол 8,5 лет. Вот только я совсем не продумал, что стану делать, если после вступительной фразы понадобится новый залп из иностранных слов. Как убедить эту девочку в том, что наше возвращение в Сион есть торжество справедливости? С помощью пантомимы? Посредством танца? И как, не имея нужных слов, добьюсь того, чтобы осознала она наши права на Эрец-Исраэль? Короче, я был подобен тому глупцу, который кое-как усвоил, что в дебюте шахматной партии следует двинуть королевскую пешку на 2 клеточки сразу и с достоинством, не колеблясь, сделал первый ход. Но дальше не имел об игре ни малейшего понятия, не знал ни названий фигур, ни как ими ходят. Я пропал. Но девочка вдруг ответила, и ответила на иврите. Не глядя на меня, опираясь ладонями на скамейку, сосредоточив взгляд на брате, который аккуратно клал камешки в центр каждого листика, она сказала: «Зовут меня Айша, а этот малыш мой брат, Аувад». И спросила: «Ты мальчик тех гостей, что с почты?» Ну, тут я объяснил ей, что я вовсе не мальчик тех гостей, что с почты, а сын их друзей, что отец мой весьма известный ученый, Устас, а дядя моего отца, он еще более известный ученый, пожалуй, даже с мировым именем. Добавил, что и ее уважаемый отец, господин Силуани, самолично предложил мне выйти в сад и завязать беседу с детьми, живущими тут. Айша поправила меня, что Устас на джип Силуани вовсе не отец ей, а дядя ее матери. Она и семья живут не здесь, в квартале Шейх-Джерах, а в квартале Тельбие. Она уже 3 года учится игре на фортепиано у учительницы из Рехавии. От нее и от девочек, что вместе с ней учатся игре на фортепиано, она немного научилась ивриту. Ей нравится, как звучит иврит, и квартал Рехавия тоже нравится. Чистый, тихий. Квартал Тельбие тоже чистый и тихий, поспешил я ответить комплиментом на комплимент. Не согласится ли она со мной побеседовать? «Да ведь мы уже беседуем». Легкая улыбка мелькнула на ее губах. Она расправила подол платья, скрестила ноги, но уже по-иному. На мгновение мелькнули ее коленки, тоже скорее женские, чем детские. Взгляд ее теперь был устремлен мимо меня на проглядывавший между деревьями забор. Я, придав лицу важное выражение, принялся излагать, что в Эрец-Исраэль достаточно места для 2 народов, если только хватит ума жить друг с другом в мире и взаимном уважении. Но от смущения и заносчивости говорил не на своем обычном иврите, а на высокопарном языке папы и его гостей. Я походил на осла в бальном платье и туфлях на высоких каблуках. Почему-то я был убежден, что именно так следует говорить с арабами и с девушками. Если честно, прежде мне не доводилось говорить ни с арабами, ни с девушками. Но я считал, что делать это нужно особенным образом. Оказалось, что ее познания в иврите скромны, а может, это ее взгляды слишком отличались от моих. Но вместо того, чтобы ответить на мой вызов, она предпочла отступить. Ее старший брат, сказала она, учится в Лондоне, солиситор и баристер, вот кем он станет. А на иврите это, кажется, называется авдокат. Адвокат, поправил я все еще напыщенно. А что собирается изучать она, когда станет взрослой? То есть какую специальность? В какой области? На мгновение она взглянула мне прямо в глаза, и я не покраснел, потому что смертельно побледнел и сразу же поспешил отвести свой взгляд, устремив поверх головы малыша Аувада, увлеченно выкладывавшего вокруг ствола шелковицы 4 кольца из листьев. «А ты?» «Ну, видишь ли, я вытер взмокшие ладони о брюки. Видишь ли, у меня это так, ты будешь адвокатом, судя по твоему разговору». Что, собственно, заставило ее так подумать? «А я, — продолжила она, — я напишу книгу». «Ты? Какую книгу ты напишешь?» «Стихов». «Стихов? По-английски и по-французски. Ты пишешь стихи?» «И еще она пишет стихи по-арабски, но никому их не показывает. Иврит тоже очень красивый язык. Люди пишут стихи на иврите?» Потрясенный самим ее вопросом, взбудораженный от нестерпимой обиды и от осознания миссии, я в неистовом волнении принялся декламировать стихи. Черняховский, Левин, Кипнис, Рахель, Зев Жаботинский. И одно мое стихотворение. Все, что только вспомнилось. Я размахивал руками, я возвышал голос, я трепетал от избытка чувств. Я читал с выражением, гримасничая и слегка прикрыв глаза. Даже маленький Аувад повернул кудрявую голову в мою сторону и устремил на меня взгляд овечьих удивленных глаз, в котором сквозило легкое опасение. Внезапно он объявил на иврите. «Дай мне минутку! Нет у меня ни минутки!» Но Айша не прерывала меня, не заявила, что с нее довольна. Она вдруг спросила, умею ли я лазать по деревьям. «Нет?» Трепеща от волнения и, кажется, уже чуть-чуть влюбленный, готовый выполнить любое задание, какое только придет ей в голову, я мигом превратился из поэта в Тарзана. Сбросил с ног сандалии, начищенные утром дядей Сташиком до такого блеска, что они сверкали, как пара черных бриллиантов. Наплевал на парадное свое облачение, белоснежную рубашку и отутюженные брюки. Подпрыгнув, я повис на нижней ветке, обхватил босыми ногами суковатый ствол, подтянулся и взобрался под сень густой кроны на первую развилку, а потом выше, выше и выше. Руки-ноги у меня были исцарапаны, но меня это не трогало. Ссадин все прибавлялось, но я не замечал их, как не замечал пятен на одежде от ягод шелковицы. Я стремился вверх, выше линии стены, за пределы тени, к самой верхушке тутового дерева, пока не обосновался на ветке, приникнув к ней животом. Ветке довольно хлипкой, прогнувшейся подо мной. И там мои пальцы вдруг нащупали железную цепь, к концу которой была прикреплена круглая и довольно тяжелая гиря, вся ржавая. Черт знает, для чего предназначалось все это устройство, откуда оно взялось на тутовом дереве. Малыш Аувад, задумчиво глядевший на меня все это время, вдруг сказал: «Дай мне минутку. Нет у меня ни минутки». Похоже, это были единственные ивритские слова, которые он почему-то запомнил. Итак, одной рукой я крепко ухватился за стонущую под моей тяжестью ветку, а другой стал размахивать цепью. При этом я издавал гортанный рык. Железная гиря описывала круги все быстрее и быстрее. Разве на протяжении 60 поколений не привыкли они видеть в нас жалкий согбенный народ, этаких мотыльков, шарахающихся от любой тени, заслуживающих смерти? Но вот теперь этому близится конец. Выходят на арену мускулистые еврейские парни, и весь мир содрогается от грозного рыка. Это выходят львы. Вот только лев на дереве не ждал и не ведал, откуда придет к нему несчастье. Лев был слепой, глухой и глупый. Глаза у него да не видят, Уши у него да не слышат. Он лишь размахивает и размахивает цепью. Железное ядро рассекает воздух. Он такое видел в фильмах про бесстрашных ковбоев, которые размахивают лассо, вычерчивая круги в воздухе. Не видел, не слышал, не предполагал, не предвидел ничего этот лев на дереве. Хотя катастрофа уже была близко. Ржавый кусок железа все сильнее натягивал не менее ржавую цепь, грозя вырвать льву руку из сустава. Гордыня, глупость, опьянение пробудившейся вдруг силой. Угар национального бахвальства. Ветка под ним отчаянно стонала. И девочка, нежная, умная, с черными бровями, сходящимися на переносице, девочка, пишущая стихи, смотрела на него снизу вверх. И на губах ее все явственнее проступала этакая снисходительная улыбка. Нет, это не была улыбка поощрения, по заслугам оценивающая нового еврея-израильтянина. В этой улыбке проглядывали тонкая насмешка и снисходительное желание позабавиться. Улыбка словно говорила: «Все чепуха, и твоя выходка чепуха. Мы уже видывали и такое, и, пожалуй, похлеще этого, и этими жалкими потугами тебе не поразить меня, а уж если ты и вправду захочешь однажды удивить меня, придется тебе, голубчик, потрудиться в 7 и в 77 раз больше». А брат ее, который так и стоял под шелковицей, с интересом наблюдал за порханием белой бабочки. Кудрявый, серьезный, такой милый в своих коротких штанишках и красных ботиночках. И внезапно сверху раздался дикий вопль. «Ауват! Ауват, беги!» Мальчик, возможно, даже успел обратить взгляд круглых глаз к кроне дерева и, возможно, даже успел увидеть железное яблоко, несущееся к нему. Снаряд все увеличивался в размерах. Он летел прямо в глаза малышу. И уж наверняка раскроил бы ему череп, если бы не просвистел мимо его носа и с глухим стуком не вонзился в красный маленький, прямо-таки кукольный башмачок, мгновенно наполнившийся кровью. Кровь показалась из дырочек для шнурков, запузырилась, и над кронами фруктовых деревьев взмыл вопль. Тонкий, проникающий в самое сердце, душераздирающий вопль, от которого все твое тело пронзают мириады ледяных иголок, и все замирает вокруг, словно ты оказался замурованным в самой сердцевине айсберга. Не помню, как выглядело лицо потерявшего сознание малыша, которого несла на руках его сестра. Не помню, так же кричала ли она, звала ли на помощь. Не помню, говорила ли она со мной. Не помню, когда и как слез я с дерева, или не слез, а упал вместе с веткой, подломившейся подо мной. Не помню, кто перевязал мне рассеченный подбородок, из которого хлестала кровь, прямо на мою парадную рубашку. Шрам на подбородке у меня и по сей день. Я почти ничего не помню о том, что происходило между тем криком малыша и белоснежными простынями на двуспальной кровати дяди Сташика и тети Малы, где под вечер с несколькими швами на подбородке я свернулся в позе зародыша. Но я и по сей день помню ее глаза, словно два обжигающих уголька в траурном обрамлении сходящихся на переносице черных бровей. Презрение, отчаяние, ужас и жгучая ненависть смешались в пронзившем меня взгляде. А кроме презрения и ненависти было во взгляде этом что-то еще. Он словно говорил: «Да разве сразу же, с первой минуты, еще до того, как ты открыл рот, «Разве не следовало мне знать, что тебя нужно остерегаться? Ведь уже издалека так и разило тебя, словно шел от тебя смрад». И еще я помню, как в тумане волосатого мужчину, низкорослого с густыми усами. На запястье у него были золотые часы с массивным браслетом. Возможно, это был один из гостей или один из сыновей гостеприимного хозяина, и он грубо волок меня, тащил за разодранную в клочья рубашку. По дороге я видел, как у колодца в центре мощеной площадки разгневанный человек бьет Айшу. Не по щекам, а тяжелой рукой. Бил жестоко, размеренно, по голове, по спине, по плечам, по лицу. Не так, как наказывают ребенка, а так, как вымещают гнев на лошади или на строптивом верблюде. Конечно же, и мои родители, и Сташек с Малой намеревались позвонить и справиться о здоровье малыша Авада, узнать, насколько серьезна травма. Наверняка собирались они выразить сожаление и стыд, должно быть, размышляли о какой-то компенсации. Быть может, им казалось важным, чтобы гостеприимные хозяева своими глазами увидели, что и наша сторона не вышла без потерь. На рассеченный подбородок пришлось наложить пару-тройку швов. Вполне вероятно, что мои родители, посоветовавшись с Рудницкими, планировали нанести визит на виллу Устаза Аль-Силуани, визит примирения, отнести бедному малышу подарки, а мне, смиренному и изъеденному раскаянием, мне предстояло облачиться во вретище и лежать на пороге в соответствии со старинными обрядами покаяния. Таким образом, мы должны были показать семейству Силуани, да и всему арабскому народу, насколько мы сожалеем, насколько мы в смятении от происшедшего, и то, что мы достаточно благородны, чтобы не искать оправданий и смягчающих обстоятельств, что мы готовы нести тяжкую ношу стыда, раскаяния, вины. Но пока они советуются, спорят относительно подходящего момента, возможно, даже поручают дяде Сташику обратиться к его начальнику мистеру Нокс Гилфорду с просьбой прощупать настроение семейства Аль-Силуани, насколько все еще пылает там гнев, и как можно погасить его, и будет ли польза от визита с извинениями, и как воспримут наше намерение возместить причиненный ущерб. И пока советуются, выясняют и прощупывают, наступают праздники. Но еще до праздников, в конце августа 1947 года, на стол Генеральной Ассамблеи ООН ложится отчет с рекомендациями, подготовленными специальным комитетом ООН по Палестине и Иерусалим, хотя беспорядки еще не вспыхнули, казалось, мгновенно напряг некие невидимые мускулы. И посещать те кварталы стало весьма неразумным. Папа, набравшись мужества, позвонил в контору Силуани и сыновья, располагавшуюся в самом низу улицы принцессы Мэри. Представившись по-английски и по-французски, папа попросил, опять же по-английски и по-французски, предоставить ему возможность поговорить с господином Силуани-старшим. Секретарь, молодой и вышколенный, с прохладной вежливостью попросил, по-английски и по-французски, оказать любезность и подождать пару минут. После чего вернулся к разговору и объявил, что он, как секретарь фирмы, уполномочен принять и записать все предназначенное господину Силуани. Папа продиктовал юному секретарю по-английски и по-французски краткое сообщение о наших чувствах, принес извинения, выразил беспокойство о состоянии дорогого малыша, сказал о нашей готовности нести все расходы, связанные с лечением, а также сообщил о нашем искреннем желании встретиться, чтобы выяснить все обстоятельства и исправить то, что можно исправить. Ответа от семейства Силуани мы не получили ни напрямую, ни через мистера Нокс Гилфорда. Пытался ли папа иными путями выяснить, насколько тяжела травма малыша Увада? и что рассказала про меня Айша, а о чем умолчала. Если и удалось папе что-либо выяснить, мне он не сказал ни слова. Никогда мы с папой не говорили о той субботе. Даже случайно не упоминали. И даже спустя много лет, через 5 лет после шестидневной войны, то есть в 1972 году, в день поминовения Малой Рудницкой, когда несчастный Сташек, сидя в своем инвалидном кресле, полночи все говорил и говорил, вспоминая всевозможные ситуации, хорошие и ужасные, даже тогда ни словом не обмолвился он о той субботе на вилле Силуани. Однажды в 1967 году, сразу после шестидневной войны, в результате которой Восточный Иерусалим перешел под израильскую юрисдикцию, я отправился туда сам. Ранним летним утром, в субботу, в точности той же дорогой, какой мы шли в ту субботу. Новые железные ворота в каменной ограде, перед домом черный лоснящийся немецкий автомобиль, стекла которого закрыты серыми шторками. Верх каменной стены, окружавшей виллу, утыкан битым стеклом. Было ли так в прошлом, я не помнил. Поверх стен виднелись кроны деревьев. А над кронами развивался на легком ветру флаг иностранного государства. Рядом с новыми железными воротами сверкала начищенная медная табличка, которая на одном из европейских языков и на арабском указывала название державы. Ко мне уже направлялся охранник, вопросительно глядя на меня. Я извинился и зашагал в сторону горы Скопус. Рана на подбородке зажила довольно быстро. Доктор Голландер, детский врач из поликлиники на улице Амос, со всей осторожностью удалила швы, наложенные в ту субботу на станции скорой помощи. И в тот день, когда мне сняли швы, опустился непроницаемый занавес, скрывший все, что имело отношение к той катастрофе. И тетя Мала, и дядя Сташек тоже включились в эту операцию умолчания. Ни единого слова, ни о квартале Шейх-Джерах, ни об арабских малышах, ни о железной цепи, ни о фруктовых садах и тутовых деревьях, ни о шрамах. Табу. Не было. Никогда. Только мама в своей манере бросила вызов цензуре. Однажды, когда сидели мы с ней вдвоем за кухонным столом, рассказала она индийскую притчу. Много лет тому назад жили два монаха, державшие всевозможные строгие обеты и налагавшие на себя всяческие запреты. В частности, дали они обет пешком исходить всю Индию, из края в край. И обет полного молчания. Ни один из них не произнесет ни единого слова, даже во сне, во все дни их пешего путешествия. Не издаст ни звука. Но вот однажды, когда шли они берегом реки, услышали крик о помощи. Кричала женщина, тонувшая в бурном потоке. Без слов младший монах бросился в воду и вынес женщину на берег, молча положил ее на песок, и оба аскета продолжили путь в полном безмолвии. И вот спустя полгода, или даже целый год, вдруг спросил молодой монах своего товарища. «Скажи, как ты думаешь, я согрешил, неся ту женщину?» Но товарищ ответил ему вопросом на вопрос. «А ты все еще продолжаешь нести ее?» Что же до папы, то он вернулся к своим исследованиям, погрузился в литературу Древнего Востока, аккадскую, шумерскую, вавилонскую и ассирийскую, изучал архивы, результаты раскопок в таких знаменитых местах, как Тель-эль-Амарна и Хаттусас, был увлечен легендарной библиотекой царя Ашшурбанипала из Ниневии, папа называл его иногда на русский лад Сарданапал, странствиями Гильгамеша, искавшего тайну бессмертия, а также одной аккадской легендой про Адапа, правителя города Эриду, сына бога Энки. Груды книг, справочников, словарей громоздились на его столе в окружении исписанных листов и небольших карточек. Он пытался развеселить маму и меня своими вечными шуточками, на вроде «если твоя мудрость украдена из одной книги, то ты всего лишь литературный вор, плагиатор, но если зачерпнул ты полные пригоршни мудрости в 5 книгах, то исследователь, а уже если потрудился и украл из 50 книг, то прославленный исследователь». С каждым днем все более напрягались некие невидимые мускулы Иерусалима. Страшные слухи, от которых стыла кровь, разлетались по нашим кварталам. Утверждали, что Лондон в ближайшее время эвакуирует из Эрец-Исраэль на 2-3 недели своих чиновников, чтобы позволить регулярным армиям стран Арабской лиги усмирить евреев и захватить Эрец-Исраэль. После чего арабы откроют дверь британской администрации, которая вернется через черный ход, когда евреи исчезнут. Иерусалим, считали стратеги, в бакалейной лавке господина Остера, станет вскоре столицей короля Трансиордании Абдаллы, а мы, евреи, всех нас погрузят на корабли и переправят в лагеря беженцев на Кипре. Или разбросают по лагерям для перемещенных лиц на островах посреди Индийского океана. На Сейшельских или на острове Маврикий. Были и те, кто винил еврейское подполье. Это Эцель, Лихи и Агана своими кровавыми акциями против англичан и особенно взрывом в гостинице «Царь Давид» в центре британской администрации навлекли на нас несчастье. Ни одна империя не спустит такого, не простит столь унизительных провокаций. И можно не сомневаться, что британцы решили наказать нас кровопусканием. Глупые поспешные действия наших лидеров-фанатиков привели к тому, что британцы ненавидят нас, и Лондон решил позволить арабам вырезать нас всех до единого. До сих пор британские военные стояли между нами и арабами, но теперь англичане отойдут в сторону, а мы... Были и такие, кто рассказывал... Богачам из квартала Рехавия, подрядчикам и поставщикам, тем, у кого есть связи с британской администрацией, намекнули, что надо бы им покинуть Эрец-Исраэль или хотя бы переправить свои семьи в безопасное место. Рассказывали о тех, кто уже перебрался в Америку, а также о чиновниках, произносивших высокопарные речи. Под покровом ночи они оставили Иерусалим и с семьями перебрались в Тель-Авив. Уж наверняка они знают то, что неведомо нам. И были те, кто точно знал про группы арабской молодежи, ночами прочесывающие наши кварталы. В руках у парней кисти и ведерки с краской, и они помечают дома евреев, заранее распределяя их между собой. Рассказывали, что арабские вооруженные шайки, состоящие из приверженцев Иерусалимского муфтия, уже заняли практически все склоны гор вокруг города, а британцы якобы этого не замечают. И еще говорили, что силы арабского легиона Трансиордании под командованием бригадира сэра Джона Биглобба, он же Глаб-паша, заняли различные ключевые позиции по всей стране, чтобы нанести евреям сокрушительный удар. А вблизи кибуца Рамат-Рахель на южной окраине Иерусалима вовсю окапываются мусульманские братья, которым британцы позволили прибыть из Египта с оружием. Были и те, кто надеялся, что с уходом британцев вмешается в наши дела Гарри Трумэн, что пришлет он сюда американские войска. Дескать, 2 гигантских авианосца замечены неподалеку от Сицилии и направляются корабли на восток. Президент Трумэн не позволит, чтобы еврейский народ пережил вторую катастрофу, и это всего через 3 года после того, как были уничтожены миллионы. Богатые и влиятельные евреи Америки наверняка окажут на него давление. Так или иначе, но почти все предсказывали войну. Крупы, растительное масло, свечи, сахар, сухое молоко, мука — исчезли с полок бакалейной лавки господина Остера. Люди запасались продуктами впрок. Мама тоже купила мешочки с мукой, пачки сухарей, жестяные коробки с кашей «Квакер», а также растительное масло и консервы, маслины и сахар. Папа принес 2 запечатанные канистры с керосином. Папа по-прежнему каждый день уходил в половине восьмого на работу в Национальную библиотеку. По дороге его автобус проезжал через арабский квартал Шейх-Джеррах неподалеку от виллы Силуани. Около пяти пополудни папа возвращался. Его потертый портфель разбухал от книг и журналов. Еще стопку он обычно держал под мышкой, прижимая локтем. Мама каждое утро умоляла его не садиться в автобусе у окна. Даже наши субботние визиты к дяде Йосефу и тете Цепоре мы на какое-то время отложили. Мне едва исполнилось 9, но я уже был пожирателем газет, потребителем новостей, страстным комментатором и спорщиком, экспертом по военно-политическим проблемам, весьма авторитетным среди соседских ребят. Я подбирал остроумнейшие аргументы, способные обратить в нашу пользу самое черствое, самое застывшее британское сердце. Я постоянно твердил про себя речи, которые уж точно развернут арабов к пониманию и примирению. Да что там, они будут просить у нас прощения. Арабы расплачутся от сочувствия к нашим страданиям и вместе с тем восхитятся нашим благородством и величием духа. Я вел беседы с Даунинг-стрит, с Белым домом, с Папой Римским, со Сталиным, с королями арабских стран. «Еврейское государство! Свободная репатриация!» — выкрикивали демонстранты на митингах и шествиях. На одно такое шествие папа с согласием мамы взял меня с собой. Толпы арабов, каждую пятницу выходя из мечетей, со злобой и ненавистью вопили: «Смерть евреям!» Или «Палестина — наша земля, евреи — наши псы». Я запросто растопил бы их сердца, если бы мне предоставили такую возможность. Я указал бы им, что если в наших лозунгах и требованиях нет призывов причинить им ущерб, то лозунги, которые вопит арабская толпа, очень непорядочные и только выставляют крикунов в неприглядном свете. В те дни я уже был не мальчиком, а скопищем праведных доводов. Маленький шовинист в шкуре миролюбца, велеречивый националист ханжа, 9-летний сионистский пропагандист. Мы самые лучшие и справедливые, мы безвинные жертвы, мы Давид, вышедший против Голиафа, мы жертвенные агнцы, мы краса и величие Израиля. А они... Все они, и англичане, и арабы, и прочие народы, лицемеры, жаждущие нашей крови, стыд им и позор. После того, как правительство Великобритании объявило о намерении завершить свою административную деятельность в Эрец-Исраэль и вернуть ООН мандат на управление страной, назначен был специальный комитет для расследования ситуации в Палестине. В мае 1947 года на Генеральной ассамблее ООН советский представитель Андрей Громыко от имени своего правительства выразил поддержку стремлению евреев создать собственное государство в Палестине. Годом раньше, в мае 1946, англо-американская комиссия, посетившая в Европе лагеря для перемещенных лиц, где томились сотни тысяч еврейских беженцев, избежавших уничтожения от рук нацистов, рекомендовала немедленно разрешить въезд в страну 100 тысячам еврейских беженцев. Британские власти тогда отвергли эту рекомендацию. И вот в конце августа 1947 года специальный комитет опубликовал свои решения. Большинство его членов пришло к выводу о необходимости немедленно прекратить действие британского мандата. Комитет высказался за раздел Палестины на 2 независимых государства – арабское и еврейское. Территории, выделенные обоим государством, были примерно равны по площади. Граница между ними, сложная и запутанная, была прочерчена в соответствии с особенностями расселения евреев и арабов. Предполагалось, что оба государства будут связаны общей экономикой, единой валютой и тому подобное. Иерусалим, по рекомендации комитета, станет особой нейтральной зоной, управляемой губернатором от имени ООН. Евреи согласились принять этот раздел, хотя и со скрежетом зубовным. Территории, выделяемые им, не включали ни еврейский Иерусалим, ни Верхнюю Галилею, ни Западную Галилею. 75% территории, предназначаемой евреям, составляла безжизненная пустыня. Но лидеры палестинских арабов и все арабские государства объявили, что не пойдут ни на какой компромисс, что они намерены силой предотвратить реализацию рекомендаций комитета. Утопить в крови любое сионистское государственное образование, которое попытается подняться хоть на одной пяди палестинской земли. В глазах арабов вся Эрец-Исраэль была палестинской землей вот уже сотни лет, пока не пришли британцы, поощрявшие толпы понаехавших чужаков расселяться на этой земле. Чужаки спрямляли холмы, выкорчевывали оливковые деревья, плодоносившие испокон веков, с помощью хитроумных уловок приобретали земли участок за участком, покупая их у погрязших в коррупции землевладельцев, отбирали землю у феллахов, обрабатывающих ее многие поколения. Если их не остановить, то пронырливые еврейские колонисты проглотят всю землю, уничтожат любые признаки, что она принадлежит арабам, застроят ее своими домами под красными крышами, внедрят повсюду свои омерзительные обычаи, а еще немного, и они завладеют исламскими святынями и растекутся по соседним арабским странам. Если позволить им создать здесь государство, пусть даже самое крошечное государство, они наверняка воспользуются им как форпостом, и миллионы их ринутся сюда, словно саранча, и поглотят все, прежде чем арабы успеют отряхнуться от своей дремы. В середине октября британский верховный комиссар, генерал сэр Кеннингем, беседуя с Давидом Бен-Гурионом, тогдашним главой руководства еврейского агентства, произнес фразу, прозвучавшую как скрытая угроза. «Когда придет катастрофа, боюсь, что мы не сможем ни защитить вас, ни помочь вам». Герцель пророчествовал и знал, о чем пророчествовал. В дни первого сионистского конгресса в Базеле в августе 1877 года он заявил, что через 5, самое большее через 50 лет, будет создано еврейское государство в Эрец-Исраэль. И действительно, прошло ровно 50 лет, и государство стоит у ворот. Мама возразила папе: «Не стоит, и нет никаких ворот, есть пропасть». В ответ папа сказал по-русски что-то резкое. А я с радостью прокричал: «Скоро война в Иерусалиме, мы всех победим!» Но иногда в одиночестве, под вечер или ранним субботним утром, пока родители еще спят и спит весь наш квартал, я вдруг застывал от острой тревоги. Перед глазами моими вставала картина. Девочка Айша несет на руках раненого малыша. Этот образ напоминал христианскую картину, которую однажды, когда зашли мы в одну из церквей, показал мне папа, шепотом объяснив ее содержание. «Дай мне минутку, нет у меня минутки, дай мне, нет у меня, дай мне, нет у меня, дай мне, нет у меня». В ноябре уже стал осязаемым занавес, разделявший Иерусалим. Городские автобусы еще курсировали, еще появлялись на наших улицах торговцы из окрестных арабских деревень со своими подносами, на которых лежали фиги, миндаль, плоды кактуса, называемые сабра. Но часть евреев уже покинула арабские кварталы, перебравшись в западную часть города. А кое-кто из арабских жителей западной части оставил свои дома и переехал в южные и восточные кварталы. Только в мыслях своих могу я шагать на северо-восток по дороге, продолжающей улицу Сент-Джордж, под изумленным взглядом широко раскрытых глаз другого Иерусалима. То был Иерусалим старых кипарисов, черных, а не зеленых, высоких каменных заборов, забранных решетками окошек, потемневших от времени стен. Иерусалим чужестранный, притихший, скрытный. Иерусалим эфиопский, мусульманский, оттаманский. Город паломников и миссионеров. Город крестоносцев и тамплиеров. Город, отяжелевший от козней, Город греческий, армянский, итальянский, англиканский, православный, коптский, католический, лютеранский, шотландский, суннитский, шиитский, суфийский, алавитский. Город монастырей. Город, залитый колокольным звоном и завыванием муэдзинов. Город сосновых чащ и лабиринтов переулков, запретных для нас, враждебно глядящих на нас из темноты. Город, внушающий страх и притягивающий своими удивительными чарами, скрывающий тайну, таящий в себе несчастье. Темными призраками плывут там по улицам в сумраке каменных стен тени монахов-паломников в черных рясах и женщин, закутанных в черные покрывала. Все члены семейства Аль-Силуани, как стало мне известно после шестидневной войны, еще в конце 50-х, начале 60-х оставили Восточный Иерусалим, который являлся тогда частью Иордании. Кое-кто из них эмигрировал в Швейцарию и в Канаду, некоторые поселились в Арабских Эмиратах или добрались до Лондона, а иные и вовсе до Латинской Америки. А их попугаи — «Who will be my destiny, who will be my prince?» А Айша, а ее охромевший брат? Где звучит нынче ее рояль? Да и есть ли у нее рояль? Или состарилась она и увяла среди глинобитных хибарок, опаленных знойным ветром пустыни и занесенных пылью в одном из лагерей беженцев, где сточные воды текут посреди узкой немощенной улочки? И кто же те счастливые евреи, что живут в доме из голубого и розового камня в квартале Тальбие?